Сенату же и народу он объявил, что отныне связывает все свои надежды и чаяния только с заботой об Отечестве, хотя и понимает, что теперь, когда он внезапно потерял горячо любимого брата, на чью поддержку мог всегда рассчитывать, управлять Римом ему будет нелегко. Человек охотно верит тому, чему хочет верить. Потому поначалу я не почувствовал ничего, кроме огромного, а неколдачный, на мой взгляд, отвязала все узлы. Агриппина, скажем, не сможет больше ссылаться на британика, если ей снова взбредет в голову порицать Нерона за его неблагодарность, и призрак гражданской войны растворится в воздухе. И все-таки в глубине души меня обуревали сомнения, от которых я, сколько ни старался, никак не мог избавиться. Оттого-то я решил не возвращаться в Рим и остаться в Цере, хоть дел у меня там не было, и мне предстояло погибать от скуки. Я слышал, что огромное состояние, унаследованное Нероном от британика, он раздал своим друзьям и влиятельнейшим сенаторам. И это давало основание думать, что подачки, которыми он так щедро разбрасывал вокруг себя, император хотел ими купить расположение окружающих. Нет, я не желал и черепка из этого наследства. Когда в начале года я все же вернулся в Рим, то узнал, что Нерон, окружив Агриппину почетной стражей, приказал ей покинуть дворец и переселиться в полуразвалившийся дом Антонии, покойной матери Клавдия. Там он время от времени навещал ее, навсегда со свитой, присутствие коей вынуждало Агриппину сдерживать свой гнев. Агриппина приказала воздвигнуть в честь Клавдия храм на Целии, и работы уже начались. Однако Нерон внезапно распорядился разобрать леса и заявил, что этот земельный участок нужен ему для других целей. В результате Агриппина лишилась возможности отправлять свою должность жрице храма Клавдия. От тетушки Лилии я узнал, что она опять одинока, как и в свои самые тяжелые времена, когда была жива Мессалина. Тит Флавий, сын Веспасиана, друг и верный соратник британика, и сам заболел в день той роковой трапезы, когда с британиком случился припадок, повлекший за собой его смерть. Я решил навестить Тита, поскольку был отлично знаком с его отцом. Тит был еще бледен и слаб, и недоверчиво глядел на меня, неожиданно появившееся у него с подарками. Резкие черты лица, подбородок, нос красноречиво свидетельствовали об этрусских корнях Флавиев. Этот подросток удивительно походил на этрусские надгробные статуэтки, а поскольку я только что приехал из Цели, то не мог не заметить этого сходства. И я сказал ему: «Видишь ли, сразу после Сатурнали я уехал в Цели и писал там историю о разбойниках, который потом, может быть, переделал пьесу. Оттого я не знаю, что тут в точности происходило, хотя и слышал много разных отвратительных слухов. Даже мое собственное имя связывают с внезапной кончиной британника. Ты достаточно хорошо знаком со мной, чтобы не подозревать ни в каких злодеяниях. Скажи мне правду, как умер британник?» Безбоязненно встретил мой взгляд и ответил: «Британник был моим лучшим и единственным другом. Когда-нибудь я установлю среди изваяний божественных на Капитолии его золотую скульптуру. Лишь только я выздоровлю, я отправлюсь к отцу в Британию». Он умолк, но вскоре продолжил: «Во время той трапезы я сидел рядом с британником. Нерон не позволил нам, детям, возлежать на ложе у стола. Был холодный вечер, и потому мы пили горячие напитки. Виночерпие британика налил ему в чашу такого горячего вина, что даже обжег себе язык, когда снимал пробу.